Глава 8. Иерей Харитон Пойда, 1883-1937 годы. Харитон Иванович Пойда родился в сентябре 1883 года в селе Днепрово-Каменка Лиховского уезда Екатеринославской губернии в семье крестьянина. Окончил 2 класса сельской школы. Послушник Святогорской Успенской пустыни, Изюмского уезда Харьковской губернии. Затем, до 1914 года, послушник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В начале Первой мировой войны в возрасте 31 года Харитон Пойда был призван в действующую армию. В 1915 году попал в плен и 4 года находился в немецком концлагере. В 1919 году вернулся на родину. Через год Харитон Пойда был арестован и приговорен к 3 месяцам колонии по делу обновления икон. Массовых свидетельств о чудесном явлении обновления икон в различных регионах России. В то время это рассматривалось как преступление по статьям Российского уголовного кодекса 16 и 120. Непосредственное участие в выполнении преступного действия, совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия в массах населения. Дата рукоположения Харитона Пойда в Освященный Сан, как и место, места его служения до ссылки 1927 года не установлены. В деле 1929 года Харитон Пойда упоминается как диакон, в деле 1932 года как священник. В 1927 году Харитон Пойда был на 3 года сослан в Марийскую автономную область. Находясь в ссылке, в 1928 году был арестован. 20 апреля того же года за контрреволюционную деятельность приговорен к новой ссылке в город Котлас Архангельской области, по отбытии которой возвратился в Марийскую автономную область. 20 сентября 1929 года в Йошкар-Оле и близлежащих селах были арестованы 19 человек. Участники контрреволюционной группы духовенства и верующих, последователи епископа Виктора Островидова. Среди них находился диакон Харитон Пойда. Преосвященный Виктор принадлежал к российскому епископату, не принявшему декларацию митрополита Сергия. В конце августа, начале сентября 1927 года владыка получил текст декларации, предназначенный для ее оглашения духовенства и верующим в Воткинской епархии. Не желая его оглашать, он запечатал декларацию в конверт и отправил ее обратно, митрополиту Сергию. 4 апреля 1928 года епископ Виктор был арестован в городе Глазове и приговорен к 3 годам заключения в Соловецком концлагере. На Соловках святитель участвовал в тайных богослужениях с владыками Нектарием Трезвинским, Иларионом Бельским и Максимом Жижеленко. С 1930 года находился в ссылке в разных местах Северного края. В то же время 13 января 1930 года отец Харитон Пойда был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Заключенный 30-й роты 1-го отделения Вишерского ИТЛ ОГПУ. Находясь в лагере 24 июня 1931 года, был арестован по обвинению в саботаже. Отказ от работ в воскресенье и праздничные дни по статье 58.10.14. Осужден 20 октября 1931 года. Приговорен к административному взысканию. Дело прекращено. Из Вишерского лагеря отец Харитон был освобожден в сентябре 1932 года. Проживал неподалеку от Йошкар-Олы в деревне Сидорово. Работал кустарем-сапожником. В декабре 1932 года, январе 1933 года в Йошкар-Оле и ряде окрестных деревень была арестована группа монашествующих и церковных активистов, не признававших обновленцев и декларацию митрополита Сергия. 29 декабря 1932 года вместе с местными жителями в деревне Сидорово был арестован и ссыльный украинский священник Харитон Пойда, как руководитель контрреволюционной группы последователей ИПЦ. На допросе отец Харитон заявил: «Советскую власть признаю как неизбежное зло. В частности, я не согласен с коллективизацией, не согласен с раскулачиванием. В конце протокола допроса после слов «больше показать ничего не могу», показания мне прочитаны, записаны с моих слов верно, отец Харитон собственноручно приписал: «Наказываюсь за веру в Бога Иисуса Христа и Его Святую Церковь», и расписался. 22 июля 1933 года Харитон Пойда был приговорен к 6 месяцам заключения, после чего из-под стражи освобожден, с зачетом срока предварительного заключения. В последующие месяцы окормлял верующих Малосундырской церкви Горно-Марийского района Марийской автономной области. По сведениям Михаила Шкаровского, с начала 1934 года Марийская группа истинно православных христиан поддерживала переписку с архиепископом Угличским Серафимом Самойловичем, который, отбыв заключение на Соловках, пребывал в ссылке в Архангельске до своего нового ареста 21 мая 1934 года. О судьбе архиепископа Серафима перед его последним заключением в кемеровских лагерях отец Харитон узнает из письма одного из своих духовных чад, уже будучи в Тюмени, куда он прибыл по благословению епископа Илариона Бельского. Лидия Сикорская, автор документального исследования «Тайное служение иосифлян», указывает, что в мае 1934 года священник Харитон Пойда побывал в городе Козмодемьянске Марийской автономной области, где отбывал ссылку епископ Иларион Бельский, и получил благословение владыки на служение в Тюмени. Епископ Иларион, арестованный в Козмодемьянске 24 августа 1934 года, на допросе показал, что из Вятской области к нему приезжал священник Харитон Пойда, попросивший его благословения на служение во Всехсвятской церкви в городе Тюмени, так как тамошняя приходская община главой церкви признает митрополита Петра Крутицкого. Владыка подтвердил, что дал свое благословение иерею Харитону. «Я взял у иерея обещание быть вполне лояльным и подчиняться всем гражданским законам, не противоречащим религиозным убеждениям и христианской совести, никого не вооружать против псов власти, не участвовать ни в каких политических организациях и политических партиях и не призывать к свержению псов власти или ослаблению псов власти ни в частных беседах, ни в храмах, ни по секрету, ни с кем не говорить против псов власти, на что он мне дал обещание. Выполнил ли он его или нет, я не знаю. Больше я с ним не встречался и переписки с ним не имел». Далее Лидия Сикорская пишет, что неизвестно, как протекало служение отца Харитона в Тюмени. Как полагает автор, служить ему довелось там недолго, если вообще довелось. Исходя из переписки отца Харитона с марийскими духовными чадами, сохранившейся в архиве РУФСБ РФ по Тюменской области, можно заключить, что отец Харитон прибыл в Тюмень не позднее мая 1934 года. Письма духовных чад к своему пастору исполнены трогательной любви и тревоги за его судьбу. В письмах также содержатся скрытые намеки об арестах и гонениях на служителей церкви. «Христос посреди нас. Дорогой батюшка, кланяюсь до земли, прошу благословения и желаю от Господа милосердия. Дорогой батюшка, простите меня, что я не проводила вас на вокзал и рубашку вашу забыла. Буду ждать вас к нам, да на все волю Божью. Спаси вас, Господи, и помилуй. За вами свет наш. До свидания. Простите, известная вам Наталья». Христос посреди нас. Глубоко уважаемый о Христе брат и отец Харитон, шлем вам сердечный привет и самые добрые пожелания в жизни, а главное — успеха в делах. Помоги вам, Господи, отец Харитон, пасти словесное стадо, как доброму пастырю, а не лицемерному. Я думаю, что вас полюбит истинно верующий за вашу самоотверженность и прямой путь. Отец Харитон, письмецо ваше получила 26 мая сего года, а 27-го уже пишу вам. Сообщаю про себя. По милости Божией живем ничего, только что-то Маша лежит второй день, голова болит. Да, на днях получила письмо из Архангельска. Пишут, что неважно, будто бы дедушку Серафима, архиепископ Серафим Самойлович, примечание автора, пригласили в Москву в гости, и не знаем, долго ли он там прогостит. Пока еще ничего не знаем о крестном. С тех пор не был, как только тогда, но собираюсь. Сказали, что отец Маврикий что-то нездоров. Нужно и его навестить. Пока закончу. Простите и благословите. Остаемся, помнящие вас, Поле. В свободную минутку напишите. Будем ждать. Июня 8-го дня 1934 года. Есть и будет. Многоуважаемый и досточтимый батюшка отец Харитон, шлю я вам свой сердечный привет, прошу вашего благословения и святых молитв. Письмо ваше получила 4 июня по новому стилю. Благодарю вас, вперед не оставьте меня многогрешную. Не знаю, увидимся ли мы с вами. Уехали вы больно далеко от нас. Я надеялась, что вы опять приедете ко мне погостить, но теперь даже и не думаю, что увижу вас и услышу ваших медовых слов, которые услаждали мою душу. Теперь как овцы заблудшие будем. Телом нас оставили, но прошу, духом не оставляйте. Как вам будет там жить, пропишите. Кланяется вам Настя, и все ваши знакомые просят вас не оставлять в святых молитвах. Настя ходит ко мне каждый праздник. Помоги вам, Господи, нести тяжелый крест пастырского служения, чтобы воспитать своих словесных овец на злаки божественного учения. Господь да поможет вам, и Матерь Божия покроет вас своим честным амофором. Адрес мой пишите. Марийская автономная область, Аршанского района, Орловский сельсовет, село Макманур, Е.А. Ляминой. Во Всехсвятской церкви священник Харитон Пойда прослужил до своего ареста около полутора месяцев. 20 июня 1934 года он был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Однако тюменским органам ОГПУ не доставало компрометирующих материалов, в связи с чем в органы Марийской автономной области был направлен запрос следующего содержания. Нами арестован священник Пойда Харитон Иванович. 1883 года рождения. По имеющимся у нас данным, Пойда Х.И. в 1929 году отбывал ссылку в гор Йошкар-Ола, где в том же 1929 году был арестован за антисоветскую агитацию и осужден сроком на 3 года. Наказание отбыл в вишерских концлагерях ОГПУ. Пойда Х.И., проживая в гор Йошкар-Ола, имел связь с архиепископом Серафимом Угличским Самойловичем, проживавшим в городе Архангельске, и епископом Иларионом Бельским, проживавшим в городе Козмодемьянске. В данное время оба арестованы органами ОГПУ за контрреволюционную деятельность. Просим срочно выслать нам все имеющиеся у вас на Пойду компрометирующие материалы. Как и когда Харитон Пойда был освобожден из-под стражи в Тюмени, и служил ли он еще какое-то время во Всехсвятской церкви, неизвестно. Разумеется, священник Харитон Пойда был другом и единомышленником иеромонаха Михаила Иванова, настоятеля Диаскора Татищева и старосты Михаила Ханжина, у которого отец Харитон стал крестным отцом его дочери Софии, родившейся 21 мая 1934 года. Софья Михайловна вспоминала, как мать ей говорила: «Ну, Соня, у тебя такой крестный, такой крестный». Каким-то образом Харитону Пойду удалось скрыться. По данным книги памяти жертв политических репрессий Республики Мариэл, в начале 1935 года он возвратился в Марийскую автономную область и стал совершать по домам тайные богослужения. В конце того же 1935 года в Йошкар-Олинскую ссылку был отправлен епископ Сергий Дружинин. Через 2 года, 7 сентября 1937 года, он был арестован по обвинению в том, что, являясь ссыльным за контрреволюционную деятельность, определил себя контрреволюционным монархическо-церковным элементом в городе, среди населения ведет контрреволюционную деятельность, а также объединяет своим руководством все контрреволюционные группировки ИПЦ в МАССР. 21 августа 1937 года секретный осведомитель органов НКВД показал: квартира Булыгиной, крестьянка Мария Степановна Булыгина из деревни Коряково, что неподалеку от Йошкар-Олы, примечание автора, за последние годы превратилась в штаб-квартиру для беглого, скрывающегося от репрессий духовенства. У нее часто бывают беглые попы Харитон Пойда и Владимир Попов, которые, бывая у Булыгиной, проводят нелегально в ее доме молитвенные сборища, на которых собираются монашки города Йошкар-Ола, названные мною в предыдущих показаниях, и на этих собраниях ведутся контрреволюционные разговоры. Очевидно, за домом Булыгиной была установлена слежка, и 28 августа 1937 года здесь были арестованы хозяйка дома и священник Харитон Пойда, которого разыскивали давно. Обвинение, предъявленное при аресте, гласило: руководитель церковно-монархической контрреволюционной группы истинно православных христиан. Из протокола допроса обвиняемого Пойда от 2 сентября 1937 года. Являясь православным христианином, верующим в Бога и Его соборную апостольскую церковь, я был и есть противник совласти. Являясь идейным врагом совласти, я в течение более 10 лет, вплоть до последнего времени, вел и веду борьбу с совластью путем учения и защиты православной церкви и учения Христова. Учил христиан, чтобы христиане не входили в колхозы, не верили в учение совласти и не подчинялись бы ей. Я разъяснял крестьянам, что колхозы и совласть являются безбожными, антихристовыми. Учил крестьян, чтобы они не верили советским законам и оказывали бы сопротивление в их выполнении, так как советские законы я считаю безбожными, не совпадающими с духом православной церкви. Вопрос. Вы знаете ссыльного епископа Сергия Дружинина? Ответ. Да, знаю. Вопрос. Расскажите о вашей совместной с ним контрреволюционной деятельности. Ответ. По своим религиозным убеждениям по этому вопросу я вам сказать что-либо не могу. Вопрос. Расскажите о ваших с ним встречах в доме монашки Камелиной. Ответ. Также и на этот вопрос отвечать отказываюсь. Вопрос. Вы знаете Булыгину Марию Степановну, Крылову Евфросинью Ивановну, Камелину Анну Михайловну, Нефедова Митрофана Степановича? Ответ. Да, знаю. Но что-либо показать о них отказываюсь. Вопрос. Расскажите о совместной с ними контрреволюционной деятельности. Ответ. На этот вопрос я отвечать отказываюсь, так как не желаю в отношении их стать предателем. Вопрос. Расскажите о своих контрреволюционных связях с церковниками Малосундырского, Кузнецовского, Виловатовского сельсоветов Горномарийского района. Ответ. На этот вопрос отвечать отказываюсь. Вопрос. Знаете ли вы в Горномарийском районе Стенькина Егора, Кирпичникову Александру, Ашайкина Ивана Степановича, Афанасьева Александра? Ответ. Да, я их знаю. Вопрос. Расскажите о вашей с ними контрреволюционной деятельности. Ответ. На этот вопрос отвечать не желаю, так как, являясь праведником, всякое свое показание о своих единоверцах считаю предательством, а предавать своих я не хочу. Записано с моих слов верно, и мне прочитано вслух. По своим религиозным убеждениям от подписи отказываюсь. В тот же день отцу Харитону был учинен повторный допрос с единственным вопросом. Вы признаете себя виновным в предъявленном вам обвинении по статье 58, пункт 10, 58, пункт 11 УК? Ответ. На заданный мне вопрос по религиозным убеждениям отвечать отказываюсь. Я уже сказал, что верю только Богу, а советской власти не верю и ее не признаю. Я, как православный христианин, боролся с безбожной советской властью и бороться буду в дальнейшем. От подписи по религиозным убеждениям отказываюсь. Обвинительное заключение было составлено 7 сентября 1937 года, в день ареста руководителя контрреволюционной группы ИПЦ епископа Сергия. Из обвинительного заключения по следственному делу номер 566 по обвинению Дружинина Ивана Прохоровича, епископа Сергия, Пойда Харитона Ивановича и других, в числе 19 человек, всех в преступлениях, предусмотренных статьями 58.10 и 58.11 УК РСФСР. Близким соратником и сподвижником Сергия Дружинина в его контрреволюционной работе и руководстве над монашками является неоднократно репрессированный органами НКВД монах, поп Пойда Харитон Иванович, член и организатор контрреволюционной организации ЭПЦ, ликвидированный органами НКВД в 1936 году. Пойда на протяжении ряда лет скрывался от репрессий и вел активную борьбу против мероприятий партии и правительства. Будучи арестован органами НКВД МА СССР и допрошен, 2 сентября 1933 года заявил, что советскую власть не признает, так как это власть антихриста, что вел активную борьбу против советской власти и будет вести борьбу и в дальнейшем. Листы дела 9-99-101. От репрессий монах Пойда скрывался в деревне Коряково, в доме Булыгиной Марии, которая совместно с последним проводила контрреволюционную подготовительную, разлагательную работу среди колхозников и распространяла слухи о скорой войне и гибели советской власти. Листы дела с 22 по 65. На основании вышеизложенного Пойда Харитон Иванович обвиняется в том, что, являясь руководителем контрреволюционной организации ИПЦ, на протяжении ряда лет вел активную контрреволюционную деятельность, направленную на свержение советской власти и восстановление монархии. Будучи единомышленником Сергия Дружинина, использовал контрреволюционные кадры монашек, кои на территории Марийской АССР и Кировской области, руководя их контрреволюционной деятельностью, направленной против советского строя. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Пойда заявил, что советскую власть не признает и будет продолжать активную борьбу с советской властью, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.10 и 58.11 УК РСФСР. В предъявленном обвинении виновным себя признал. В следственных показаниях арестованных по групповому делу епископа Сергия Дружинина есть упоминание о том, что летом 1937 года к епископу Сергию приезжал епископ Иларион Бельский. Владыка Иларион был арестован в Козмодемьянске 24 августа 1937 года и через 4 дня приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 31 августа 1937 года. В 1981 году решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей епископ Иларион Бельский был канонизирован в лике священномученика с включением в собор новомучеников и исповедников российских. 11 сентября 1937 года тройка НКВД Марийской АССР вынесла приговор, согласно которому 79-летний епископ Сергий Дружинин, 54-летний священник Харитон Пойда и три монахини Анна Шахматова, Анастасия Задворова и Евдокия Стародубцева были приговорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 17 сентября 1937 года во внутреннем дворе НКВД. Отец Харитон был расстрелян одновременно с владыкой Сергием в 19 часов, монахини в 20 часов. Точное место погребения неизвестно. Епископ Сергий, священник Харитон Пойда и все остальные участники, проходившие по групповому делу истины православных христиан, в 1989 году были реабилитированы посмертно. В 1981 году решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей епископ Сергий Дружинин был канонизирован в лике священномученика с включением в собор новомучеников и исповедников российских.